к ней. Травы одеты перлами, где-то приветы грустные. Слышу приветы милые. Милая, где ты, милая? Вечера светы ясные, вечера светы красные, руки воздеты, жду тебя. Милая, где ты, милая? Руки воздеты, жду тебя в струях леты, смытую бледными леты струями. Милая, где ты, милая?